«Журналист?» «Вот именно. Он хотел основать еженедельник для англоязычных стран Карибского бассейна». «Да, помню. Очень честолюбивый замысел. Слишком честолюбивый, судя по последствиям. Кажется, тот человек разорился. Да, ему не хватило капитала. В Карибском бассейне это главная трудность», — сказал Сент-Майкл, кивая, будто американский политикан. «Сейчас Радмир в Нью-Йорке. Как я понял перед отъездом, он опять продал вам эту землю, но за гораздо меньшую сумму. На земельном рынке тогда резко упал спрос на участки», — пробормотал Сент-Майкл. «Да, но дело не в этом. Радмир посоветовал мне прежде всего встретиться с вами. Он сказал, что никогда в жизни не встречал такого упрямого и безжалостного хитреца, как вы. А вы занимаете важный пост в правительстве, и мне очень повезет, если я уговорю вас поработать со мной над этой статьей о контрабанде». «Никогда не говорил дурного слова о мистере Родмейере», — заявил Иннесент, приняв слегка оскорбленный вид. Фарли рассмеялся. «Разумеется, вы же неплохо нажились на нем. А теперь серьезно. Я позволю вам раскрыть это дело в Белизе и сделаю вас героем статьи. Будем полезны друг другу. Мои сведения и ваши связи позволят нам вместе разоблачить контрабандистов». Ум Иннесента уже включился и работал на двух уровнях сразу. На верхнем, в силу опыта и привычки, он воспринимал слова Хайрама Фарли и его идеи, решал, как ему поступить с этой клюнувшей рыбкой. Но в глубине сознания по-прежнему царила Валери Грин, а в точке слияния этих мысленных потоков барахтался Керби Гэллоуэй. Керби — контрабандист, Керби — убийца. «Значит, вы хотите разоблачить контрабандистов в своем журнале?» — сказал Сент-Майкл. «Поймать их с поличным, сфотографировать и все такое». «Это в самом лучшем случае», — согласился Фарли. «Здесь я и сам справлюсь. Ваша помощь нужна мне в другом». «В поимке контрабандистов», — произнес задумчиво Сент-Майкл. «Да, неплохо бы поймать Керби-контрабандиста. Но как быть с Керби-убийцей?» «Ну, договорились, мистер Сент-Майкл», — спросил Хайрам Фарли. «Дайте подумать, мистер Фарли», — отвечал Иннесент. Керби-убийца — его дело. Он невольно склонялся к решению, совсем не свойственного ему, не вязавшемуся с его характером. Он боролся, упирался, но ничего не мог сделать. «Завтра», — пообещал он себе, — «завтра я сделаю выбор между Фарли и Керби». «Завтра пополудни я свяжусь с вами, мистер Фарли», — сказал он, — «в отеле Форт Джордж». «Откуда вы знаете, что я остановился в Форт Джордже?» — удивился Фарли. Иннесент расхохотался, хотя его мысли были заняты Керби-убийцей. «Все американцы, с которыми я веду дела, живут в Форт Джордже, мистер Фарли», — заявил он. Жуткая отдача. «Семь», — сказал Керби. 14-2, — ответил Мэнни. Керби усмехнулся и положил на стол третью семерку. 21-6, — объявил он, и только теперь поднял глаза на Мэнни. Тот улыбался во всю свою щербатую пасть. Улыбка была похожа на зев туннеля. «Нет», — сказал Керби. «Да», — ответил Мэнни, и вкрадчивым жестом положил на стол четвертую семерку. «Партия! Какой теперь счет?» Керби перевернул доску и взглянул на чернильные пометки. «Ты ведешь по партиям, как будто сам не знаешь. Сколько? Сколько веду-то?» 329-278. Керби покачал головой. «Лучше бы я обучил тебя шашкам». «Только обучи теперь! Еще чего!» — воскликнул Керби и обернулся, заметив, что две собаки, мирно смотревшие телевизор, уставились на дверь. «Кто-то идет», — сказал Мэнни. «Может, Томми?» — предположил Керби. «Я поговорю с ним на улице». Вчерашняя поездка в Сан-Педро с деловой точки зрения оказалась зряшной, но зато Кора принесла из Ориндж-Уолк телеграмму. Уитчер и Фелдспан сообщали, что в воскресенье готовы принять первый груз. Так что у Керби были для Томми указания. «Пусть делают зодцев, Надо дать новым покупателям стоящий товар. И плевать он хотел на суеверие. Мэнни тасовал карты с видом заправского шулера. Кэрби с легкой улыбкой вышел на улицу приветствовать своего верного индейского помощника. Но это был не он. Прищурившись на солнце, Кэрби разглядел сначала серый лендровер, а потом и Иннесента Сент-Майкла, вылезавшего из машины. С левой стороны, значит, он приехал один. Сюда. Иннесент Сент-Майкл здесь. Кэрби зашагал к толстяку и заметил, что Иннесент выглядит взъерошенным, взволнованным и на себя не похожим. Сытой самоуверенности как не бывало. Иннесент увидел Кэрби и полез обратно в машину. Он взял что-то с пассажирского сиденья. «Что стряслось, Иннесент?» — закричал Кэрби. Сент-Майкл выпрямился и, развернувшись, открыл пальбу из револьвера. У него был Уэбли Скотт шестой модели, весом в 2 фунта и 6 унций, длиной в 11 с четвертью дюйма. Этот шестизарядный английский армейский револьвер был знаменит своей жуткой отдачей. Неизвестно, где Иннесент достал это чудовище, но наверняка оно попало к нему без руководства по эксплуатации, да и поупражняться он не успел. Он стиснул зубы, нажал на спуск, и револьвер издал резкий взрывной звук. Пуля ушла вверх за дом и полетела к побережью океана. «Эй!» — крикнул Кэрби. Вторая пуля со свистом отправилась на юг, к Пунта-Гордо. «Какого черта?» — гаркнул Кэрби. В третий раз Иннесент пальнул в небосвод. Позднее эта пуля, никем не замеченная, приземлилась возле дома. «Господи Иисусе!» — сказал Кэрби. Иннесент казался злым, взволнованным, взбешенным, опечаленным, смертельно обиженным и исполненным решимости. Схватив проклятую пушку двумя руками, он прицелился в нос Кэрби. «А-а-а!» — закричал Кэрби. Четвертая пуля свистнула над самым ухом. «Не надо!» — взревел Кэрби. Иннесент пробормотал что-то и сделал шаг вперед, держа револьвер перед собой, будто бешеную кошку. Кошка злобно плюнула, и пятая пуля оцарапала кожу над левой ключицей Кэрби, которая, как известно, служит вершиной грудной клетки и тянется от грудины к лопатке. Все это происходило очень быстро, и Кэрби лишь теперь сообразил, что надо предпринять сообразной обстановке ответное действие, то есть заорать и плюхнуться на брюхо. Так он и сделал, и шестая пуля прошила воздух в том месте, где только что была его голова. Продолжая полет, она вонзилась в притолоку в тот момент, когда Мэнни приоткрыл дверь, чтобы узнать причину переполоха. Он посмотрел на притолоку, на Иннесента с револьвером, на Кэрби, пластом лежащего в пыли, проворно шагнул назад и прикрыл дверь. Кэрби перевернулся. Иннесент стоял над ним, сжимая револьвер. Дуло смотрело на Кэрби, как стальная змея с гребешком мушки на голове. Палец Иннесента надавил на спуск, и шестая модель сказала «щелк». Ни Иннесент, ни Кэрби не поверили своим ушам. Оба взглянули на револьвер. Иннесент снова прицелился и спустил курок. «Щелк!» — сказал револьвер. «О, парень!» — воскликнул Кэрби и как сумасшедший откатился прочь по пыльной неровной земле. Когда он сел, грязный и ошалевший, между ним и Иннесентом было уже несколько ярдов. Он помотал головой, стараясь вновь сфокусировать глаза, и увидел, что Иннесент бежит к лендроверу, запускает ручищу в салон и достает маленькую картонную коробочку. Он поставил ее на капот и сорвал крышку. Несколько патронов выпали, и, прокатившись по капоту, посыпались на землю. «Боже, он перезаряжает пушку!» — пробормотал Кэрби. К сожалению, кто-то научил Иннесента открывать барабан. Он стал запихивать патроны пулей вперед, как и надо. Еще несколько штук просыпались на землю. Иннесент заметил приближение Кэрби и торопливо попятился, судорожно пытаясь закрыть полупустой барабан. «Ты что, Иннесент, — крикнул Кэрби, идя за ним. «В чем дело?» «Ты убил ее!» — ответил Сент-Майкл и захлопнул барабан, больно прищемив палец. Он сунул этот палец в рот и нацелил револьвер на Кэрби, который остановился в нескольких шагах, совсем обалдевший, не способный ни бояться, ни соображать. «Убил? Кого?» «Вэби-би Финк!» — ответил Иннесент. «Кого-кого?» Иннесент вытащил изо рта палец. «Валерий Грин!» — сказал он. «И за это ты поплатишься жизнью!» «Щелк!» — произнесла шестая модель. Кэрби обхватил голову руками. «Проклятый негодяй!» — взревел Иннесент. «Это не я!» — завопил Кэрби. «Иннесент, я невиновен!» «Щелк! Зараза! Да где же они, эти патроны?» «Я не убивал!» «Бах!» — произнес дробовик в руках Мэнни, стоявшего на пороге дома. И на Иннесента с Кэрби посыпались сучья и листья. Иннесент вытаращил глаза и смотрел на Мэнни, который не страдал от жуткой отдачи. Бросив палить по деревьям, он нашел себе новую мишень, где-то на туловище Сент-Майкла. Кэрби не представлял себе, как поступит Мэнни в следующее мгновение. Моля Бога, чтобы не попасть под свинцовый дождь, он бросился вперед и вырвал револьвер из ослабевших рук Иннесента, после чего опустился на утек с криком «Не стрелять! Не стрелять!». Сент-Майкл в изнеможении обиженно смотрел ему вслед. «Да как я могу стрелять? Ты же забрал мой револьвер!» «Мэнни!» — истошно закричал Кэрби. «Не стреляй!» Мэнни вышел на улицу с дробовиком у плеча. Следом за ним появилась перепуганная Эстель с ножом, которым разделывала цыплят. Две собаки трусцой подбежали к Иннесенту и принялись обнюхивать, выискивая местечки повкуснее. Дети высыпали во двор и сгрудились в сторонке, взяв на себя роль зрительской аудитории. У Иннесента был вид страдальца. Отбежав на безопасное расстояние от всех участников драмы, Кэрби взглянул на орудие убийства, которое держал в руках. Потом нацелил ствол в землю и спустил курок. «Бах!» — рявкнул револьвер, и весь скелет Кэрби затрясся от жуткой отдачи. «Господи!» — прошептал Кэрби. Всего один щелк отделял его от вечности. Тайна храма. Индейцы не ожидали появления самолета. Это Валерия определила по их поведению сразу, как только он прошел низко над деревней. Конечно, это им нравилось. Похоже, они любили все, что вытворял Кэрби Гэллоуэй. Индейцы высыпали из хижин, и все до единого, сгорая от любопытства, побежали на холм встречать летчика. Немного отстав, Валерия тоже последовала за ними, влекомая любопытством. Она еще никогда не ходила этой дорогой. Индейцы рассказали ей, какая сухая и безжизненная тут земля, годная только для посадки самолета. Да она и сама заметила, что они не ходили сюда, если не надо было встречать Гэллоуэя. С трудом добравшись до верхушки холма, она посмотрела вниз, накативший по полю самолет, и только теперь вдруг поняла, где находится. Да, это здесь, здесь. Они с шофером-похитителем приезжали именно сюда, только вон, с той стороны. И самолет стоял на том самом месте, куда его сейчас подогнал Гэллоуэй. Значит, тут... тут храм! Вытаращив глаза и разинув рот от изумления, Валерия огляделась. Она ничего не понимала. Эта штука никакой не храм. Это просто сухой бурый холм, покрытый мертвыми кустами и чахлыми деревцами. Мог ли здесь быть храм? В отличие от египетских пирамид, которые были настоящими постройками с полостями и залами внутри, храмы майя представляли собой просто каменную облицовку природных возвышенностей. Мог ли Гэллоуэй за несколько дней полностью ободрать этот холм, унеся все камни и стелы, все своды, стены, террасы и лестницы? Нет, не мог. В силах ли он, даже совершив невозможное, уничтожить все следы содеянного? Нет, не в силах. «Вздор!» «Но...» — вслух произнесла Валерия, продолжая в полной растерянности озираться по сторонам. Она же своими глазами видела этот храм. Она стояла вон там, смотрела вот сюда, и перед ней, вне всякого сомнения, был храм. На том самом месте, где предсказали компьютеры. Она знала, что он должен быть тут. Да и Кэрби Гэллоуэй так расстроился, когда она нашла его таинственный храм, что совсем сбрендил, угрожал ей мачете, скакал, грянул шапкой оземь. Тут ее внимание привлекла суета возле самолета. Кэрби Гэллоуэй вылез из кабины и разговаривал с Томми Уотсоном, Лузом и Розитой, размахивая руками. Остальные стояли кружком, глядя на них, и не больше Валерий понимая, что происходит. Но тут они увидели вторую фигуру, неуклюже выбирающуюся из самолета, с помощью нескольких индейцев. У нее перехватило дыхание. Иннесент Сент-Майкл! Она уставилась на него, позабыв про тайну храма. Главарь, собственной персоной, здесь! Пригнувшись, она наблюдала за ним сквозь увядшую листву. Беседа внизу продолжалась. Теперь Томми и Луз объясняли что-то другим индейцам. Кэрби тоже объяснял, даже Иннесент Сент-Майкл, и тот объяснял. Индейцы начали показывать пальцами в сторону Валерии или просто на верхушку холма. Должно быть, в сторону деревни, поскольку все, продолжая галдеть и объяснять, гурьбой двинулись туда. Что же делать? Согнувшись в три погибели, Валерий смотрела, как индейцы и злодеи поднимаются по склону. Спрятаться в одну из хижин или уйти из деревни, пока Гэллоуэй и Сент-Майкл не отбыли во свояси? Они все ближе, она уже слышит их голоса. Вот донесся голос Гэллоуэя. Нет, ошибки быть не может, он действительно произнес это слово. Шина! Ее предали! Но кто? А какая разница? Но теперь она поняла, зачем Гэллоуэй и Сент-Майкл приехали сюда. Они хотят довести до конца дело, начатое их подручными. Уж в этом-то сомневаться не приходится. Валерий вздрогнула, как испуганный олень, и бросилась бежать. Она скатилась по склону и устремилась прочь, давясь своим страхом. Впереди вырастали хижины, но теперь там нечего ждать помощи. Эти индейцы-рабы Гэллоуэя. Казалось, весь мир ополчился против Валерии Грин. Все мужчины, женщины и большинство детей. Конечно, бродить по диким джунглям — сомнительное удовольствие. Но не оставаться же тут. Кэрби Гэллоуэй и Иннесент Сент-Майкл неумолимо надвигались на деревню. Надо бежать, больше делать нечего. До появления самолета Розита пекла лепешки возле своей хижины. Теперь они остывали на плоском камне. Схватив их, кто знает, когда она опять найдет пищу. Валерия перепрыгнула через ручеек и скрылась в лесу,